Шарлотта поднялась и, плача, вышла из комнаты. Она поспешила к себе наверх, чтобы там упасть на колени и возблагодарить Бога. То, о чем она так долго мечтала, теперь сбылось. Карл Артур предстал теперь истинным пастырем, вожаком своих прихожан, ведущим их по Божьей стезе. Триумф. Спустя несколько дней пасторша Форсиус заглянула однажды утром к мужу, который сидел за письменным столом. «Ну-ка, старик, зайди под каким-нибудь предлогом в столовую. Увидишь кое-что приятное». Пастор тотчас же поднялся с места. Он вошел в столовую и увидел там Шарлотту, сидевшую с вышиванием за столиком у окна. Она не работала, а сидела, сложив руки на коленях, и смотрела через окно на флигель, в котором жил Карл Артур. В этот день посетители неиссякаемым потоком шли к флигелю, и именно это привлекло ее внимание. Пастор сделал вид, что ищет свои очки, которые преспокойно лежали у него в комнате. Одновременно он поглядывал на Шарлотту, которая с мягкой улыбкой следила за тем, что происходит около флигеля. Слабый румянец окрасил ее щеки. В глазах светился тихий восторг. Ею и впрямь можно было залюбоваться. Заметив пастора, она сказала: «Весь день идут люди к Карлу Артуру». «Да», — сухо откликнулся старик, — «ни на минуту не оставляют его в покое. Скоро, видно, мне самому придется вести записи в церковных книгах. Только что пришла дочь Арона Монсона. Принесла бочонок масла». «А, как видно, для его приемных детей. Все любят его», — сказала Шарлотта. «Я знала, что когда-нибудь это должно произойти». «Ну что ж, когда человек молод и красив, ему нетрудно заставить женщин проливать слезы». Но эти слова не омрачили восторга Шарлотты. Только что к нему приходил кузнец из Хольмы. Он из сектантов. «А вы ведь знаете, дядюшка, что это за народ? В церковь и носу не кажут, а обычных священников и слушать не хотят». «Да что ты!» — воскликнул не на шутку заинтересованный старик. «Неужто ему удалось сдвинуть с места эти каменные глыбы?» «По правде говоря, моя девочка, я не уверен, что из него выйдет толк». «Я думаю о полковнице», — сказала Шарлотта. «Как бы она была счастлива, если бы видела это». «Едва ли она мечтала именно о таком успехе для сына. Люди становятся лучше рядом с ним. Я видела, как некоторые, выходя от него, плакали и утирали глаза. Муж Марии Луизы также был здесь. А вдруг Карл Артур поможет ему? Ведь это было бы чудесно, не правда ли?» «Разумеется, девочка моя. Но лучше всего то, что тебе по душе сидеть здесь у окна и смотреть на этих людей. Я придумываю за них слова, с которыми они обращаются к Карлу Артуру, и мне чудится, будто я слышу его ответы. Ну что ж, это прекрасно. Но знаешь ли, очки-то должно быть у меня в комнате. Не случись этого, все происшедшее просто не имело бы никакого смысла. я не была бы вознаграждена за то, что пыталась защитить его».